Новелла первая. Гульфардо берет у Гаспаруола деньги взаймы и, условившись с его женой, что он проспит с ней за такую же сумму, вручает их ей и говорит Гаспаруола в ее присутствии, что возвратил их жене, а та подтверждает, что это правда. «Если уж так устроил Господь, чтобы мне открыть этот день моей новеллы, я согласна. А так как, любезные дамы, много говорено было о проделках, устроенных мужчинам-женщинами, мне желательно рассказать вам о проделке, устроенной мужчиной одной женщине. Не потому, чтобы я хотела укорить ею совершенные мужчиной, либо сказать, что женщина получила не по своим заслугам. Напротив того, желая похвалить мужчину и укорить женщину, и показать, что и мужчины умеют провести доверяющихся им, как их проводят те, кому они доверяют. Хотя, говоря по-настоящему, то, о чем я хочу рассказать, следовало бы назвать не шуткой, а должным воздаянием, ибо женщине подобает особенно быть честной и соблюдая как жизнь свое целомудрие и ни за что не допуская осквернить его. Но так как по нашей слабости невозможно соблюсти это в полноте, как бы следовало, я уверяю, что та достойна костра, кто увлекается к такому делу из-за денег, тогда как кто доходит до того по любви, могучие силы, которые нам известны, заслуживают поощрения в глазах не слишком строгого судьи, как то несколько дней тому назад показал нам Филострата на примере Мадонны Филиппы в Прато. Итак, жил когда-то в Милане один немец, наемник по имени Гульфардо. Храбрый и очень верный тем, на чью службу он поступал, что редко бывает с немцами. А так как при отдаче денег, которыми его сужали, он был честнейший плательщик, нашлось бы много купцов, которые за малый барыш судили бы его любой суммой денег. Живя в Милане, он влюбился в одну очень красивую женщину по имени Амброаджию, жену богатого купца по имени Гаспаруола Кагастрачо, хорошего своего знакомого и приятеля. Любя ее очень осмотрительно, так что ни муж, ни другие того не замечали, он послал однажды попросить ее быть к нему благосклонной в своей любви, а что он со своей стороны готов сделать все, что она прикажет. После многих переговоров дама пришла к тому заключению, что она готова сделать, что желает Гульфардо, если от того воспоследует двоякое. Во-первых, чтобы об этом деле он никогда не сказывал кому б то ни было, а затем, так как для некоторой надобности ей необходимо иметь 200 флоринов золотом, то она и желает, чтобы он, будучи человеком богатым, дал их ей, а она будет потом всегда к его услугам. Услышав о такой ее жадности и негодуя на подлость той, которую он считал женщиной достойной, Гульфардо сменил горячую любовь чуть ли не в ненависть, и, затеяв подшутить над нею, послал ей сказать, что он охотно исполнит это и все другое, что в состоянии сделать, а ей будет в угоду. Потому пусть только пошлет ему сказать, когда она желает, чтобы он пришел к ней, он принесет ей требуемое. И никогда о том не узнает никто, кроме одного товарища, которому он очень доверяет и который всегда с ним во всех его делах. Дама, или скорее дрянная женщина, услышав это, была довольна и послала сказать ему, что ее муж Гаспаруола через несколько дней должен отправиться по своим делам в Геную, и что тогда она даст ему знать и пошлет за ним. Выбрав время, Гульфардо пошел к Гаспаруола и сказал ему: «У меня есть одно дело, для которого необходимо 200 золотых флоринов. Мне хочется, чтобы ты дал их мне взаймы, с тем ростом, с каким обыкновенно сужаешь мне и другие суммы». Гаспаруола сказал, что охотно, и тотчас отсчитал ему деньги. Спустя несколько дней Гаспаруола отправился в Геную, как сказала дама, почему она уведомила Гульфардо, чтобы он явился к ней и принес 200 золотых флоринов. Гульфардо, взяв с собой товарища, пошел в дом дамы, встретил ее, поджидавшую его, и первое, что он сделал, было отдать ей в руки при своем товарище те 200 золотых флоринов со словами: «Мадонна, вот деньги, отдайте их вашему мужу, когда он вернется». Дама взяла их, не догадываясь, почему так сказал Гульфарда. Она полагала, что сделал он это, дабы его товарищ не заметил, что он отдал их ей в вознаграждение. Потому она сказала: «Я охотно это сделаю, но хочу посмотреть, сколько их тут». И, высыпав их на стол и найдя, что их 200, спрятала их, очень довольная, и, вернувшись к Гульфарду, повела его в свою комнату. И не только в эту ночь, но и многие другие, пока муж не вернулся из Генуи, она доставляла ему удовлетворение своей особой. Когда вернулся из Генуи Гаспаруола, Гульфарда, улучив время, когда тот был вместе с женою, тотчас же отправился к нему и сказал в ее присутствии: «Гаспаруола, деньги, то есть 200 золотых флоринов, которые ты недавно дал мне взаймы, мне не понадобились, ибо я не мог сделать того дела, для которого взял их. Вследствие этого я тотчас же принес их твоей жене и отдал их ей. Потому уничтожь мой счет». Гаспаруола, обратившись к жене, спросил, получила ли она их. Видя, что тут и свидетель, она не могла отречься и сказала: «Да, я их получила, но еще не надумалась сказать тебе о том». Тогда Гаспаруола сказал: «Гульфарда, я удовлетворен, ступай с Богом, а я устрою твой расчет». Гульфарда ушел, а проведенная дама отдала мужу позорную плату за свою низость. Так хитрый любовник, не расходуясь, воспользовался своей корыстолюбивой милой.